Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио, виртуальной студии на Хрусе Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе. Я рад очередной нашей встрече. Надеюсь, будет и интересно, и полезно. И вообще, это здорово, когда мы вместе. Мы продолжаем разбирать предложенную Александром Федоровичем тему, сериал целый, «Кодекс человека». И сегодня четвертая часть. «Не хочешь быть рабом? Не обслуживай жадность других, а создай условия справедливости для всех». Ну что ж, Александр Федорович, начинай. Я хочу еще раз просто коротко напомнить, что мы с Алексеем затеяли этот кодекс не для каких-то там морального нытья или еще что-то такое, а когда мы в современных условиях сталкиваемся с целой, так сказать, кучей разного рода проблем, сложностей и всего того, от чего просто иногда мозги закипают и жизнь, так сказать, идет под откос у многих людей, то мы именно предложили посмотреть на все это немножко как бы с другой стороны и обратить внимание на те человеческие свойства, которые, с одной стороны, нарабатываясь, начинают, так сказать, нашу жизнь пускать под откос, а с другой стороны, вспоминая, что есть мы на самом деле и какие человеческие свойства и обстоятельства все-таки более приемлемы для людей, которые помогают им организовать другое пространство жизни и жить достойно, так сказать, именно в контексте развития, а не просто какого-то там прозябания. Именно поэтому мы и затеяли этот цикл. Вот. А сегодня мы хотим поговорить вот как раз о современном так называемом рабстве, которое прячется под что угодно. Под либерализм, под какую-то демократию, под какие-то, так сказать, красивые образы жизни, которые всем нам СМИ навязывает и так далее, и так далее, и так далее. И получается очень, так сказать, такие странные вещи. Когда мы привыкаем ко всей этой вакханалии, да, ко всему тому скрытому контексту лжи, то мы и даже не задумываемся о том, что, ну, мягко говоря, нас эти паразиты, которые организовывают сегодняшний мир и всеми зубами стараются зацепиться за него именно по своей логике, по своим интересам, мы не замечаем, как мы потихоньку перекочевываем в это самое рабство современного типа со всеми вытекающими последствиями. Вот. И когда мы в прошлый раз с Алексеем говорили о том, что основная беда сегодняшнего времени – это как бы кто там не пытался, так сказать, оправдаться, да, но это все-таки капитализм. Основная закономерность которого – это максимальная прибыль любой ценой, несмотря ни на что. И сегодня достаточно много, особенно с появлением интернета, очень много фактов, которые обнажают, что на самом деле происходит в мире. Мало того, когда вот это вот стяжание прибыли стало как бы основной логикой жизни, когда деньги чуть ли не стали богом, заменяя все и вся, и многие совершенно искренне считают, что основная цель жизни – это как можно больше заработать денег. Понимаете, вот совсем недавно меня поразил такой факт, вот когда вот это деньги на уме и только прибыль. Вот там, где я живу, это Луганская Народная Республика, да, и буквально 30 километров от нас находится город Донецк Ростовской области. Вот, у нас в городе на расстоянии, ну, как бы центральная торговая улица, да, вот на расстоянии 500 метров 12 аптек, 12. И все не лекарства берут там, в Донецке, в Ростовском. Это 30 километров отсюда. И каково было мое удивление, когда жаропонижающее лекарство в Донецке, Ростовской области стоит 158 рублей, приезжая сюда за 30 километров в Краснодон, это же самое лекарство стоит уже 1618 рублей. Понимаете, вот насколько, ну так, грубо говоря, нас имеют эти торгаши, у которых ни совести, ни справедливости, ничего. Когда весь мир полагает, что если у него есть деньги, и он, так сказать, пуп земли и хозяин жизни, и ему все должны только за то, что он иногда в вашу сторону посмотрит. И поведение точно такое же, хамское, так сказать, с такой вседозволенностью, который чуть ли не благодетель только за то, что посмотрел в твою сторону. И вот это скрытым способом становится, ну, как бы, таким контекстом нашей жизни, и это очень грустно. Почему? Потому что человек не для этого родился, чтобы обслуживать вот эти вот дремучие, так сказать, животного типа инстинкты, не самых, так сказать, породистых, не то что людей, а вообще существ на нашей планете. Вот к чему это все приводит. И если мы внимательно посмотрим, то мы обнаружим действительно очень много таких факторов, которые говорят о том, что сегодня человек как бы ни в грош не ставится, его пытаются вырастить сначала, как нам говорили, в разумного потребителя, потом человека служебного, а сейчас речь идет о том, чтобы выводить особую породу людей, так сказать, наблюдая, выслеживая, так сказать, отбирая для самых разных, так сказать, профессий, а все остальные просто не нужны, просто не нужны. И вот в таком контексте сегодня мир находится, и место человека в этом мире, конечно же, ну, мягко говоря, заурядное и нечеловеческое. Вот мы сегодня живем в этом мире, и если вы внимательны, наблюдательны, вы действительно обнаружите очень много фактов, которые низводят человека до уровня раба. И причем так хитро, так все, так сказать, по-иезуитски все, так сказать, обустроено, что многие полагают такое положение своей жизни вроде бы еще и как бы тем, что ему вроде повезло. Вот у нее там есть работа, у нее есть там то, все и так далее. И вот буквально недавно я смотрел сюжет, где один мужчина на работе работает 20 часов в сутки, 6 дней в неделю. И он счастлив тем, что ему там, ну, как бы хорошую зарплату получает. И это все в его жизни. Ну, представьте, 20 часов в день поработал, 6 дней в неделю. На что его хватает во всей остальной жизни? Да ни на что. Даже поспать как следует не сможет. Или он там спит прямо у станка. Вот такую нам жизнь сегодня организовали. И это, конечно же, у любого думающего человека вызывает массу вопросов и нежелание, так сказать, мириться с таким, так сказать, моментом. Вот, Леш, по тому, как сегодня положение дел обстоит, ты что бы хотел добавить, как бы, со своей точки зрения, со своих наблюдений, со своего опыта? Слушай, вот то, что ты привел такой пример, для меня вообще шок. Я вот так сейчас себя вставлю на место этого человека, и я не могу себе представить. Не могу представить, чтобы я работал на кого-то за деньги по 20 часов в день. Да, я бывает работаю 20 часов, тружусь, вернее так. Да, бывает, я тружусь 20 часов в день. Бывает такое. На износ то, что называется. Мой организм рассыпается после этого. И бывает несколько дней подряд. Но я не за деньги работаю. Я тружусь для того, чтобы выполнить необходимую всем людям задачу. Что-то донести, что-то сделать, кого-то собрать. Куда-то, может быть, там сподвигнуть, помочь найти цель главную. Но не за деньги. И вот то, что ты сказал, для меня медведь в клетке более интересное существо, нежели такой, так в кавычках сказать, человек. Медведь в клетке печальное событие, конечно, когда из природы выдернули, но он хотя бы там наблюдает за тем, что происходит вокруг него. Он хотя бы как-то взаимодействует с теми, кто ходит вокруг него, там лапкой помашет, попросит себе еду какую-то и так далее. Он, ну, для себя это что-то делает, будучи в неволе. А этот человек, ну, это шестеренка, что ли, какая-то. Беда, просто беда. Ну, ладно. Отойдем от печального к другому, более печальному. Самое страшное, что в этой же ситуации находятся и другие люди, но просто они не замечают того, что они такие же шестеренки. Вот есть такая древняя притча, сказка, когда один человек пришел к хозяину рабов и сказал: «А что у тебя так много надсмотрщиков?» Он говорит: «Ну как же, они же разбегутся, они же не будут делать, а мне нужно, чтобы работу выполняли». Говорит: «А я решил проще все». «Как?» «Да я просто каждому сказал, что буду платить зарплату, если вы сами там будете это выполнять. И кто больше принесет, тот больше получит». И дал мизерную, мизерную какую-то зарплатку. До этого вообще ничего не платил. Дал мизерную зарплатку. И говорит: «И чего?» «А теперь, говорит, сами насмотрщики вперед них бегают и таскают все. Вперед, рабов!» «Я их назвал, вы теперь свободные люди». Но самое смешное, что насмотрщики впряглись и вперед рабов теперь таскают, потому что они почуяли что-то такое, где они смогут якобы заработать. Вот и все. Вот главный надсмотрщик, деньги для них стали. Все. Мне не нужны вот эти вот клетки, не нужны эти сетки. Почему? Потому что я их приучил быть рабами, а потом сказал, вы свободны. Друзья, вы свободны. Я теперь за каждый камешек, который вы мне принесете, буду вам платить копеечку. И они таскают эти камни за копеечку. А я потом их за миллионы сбываю, куда мне надо. Вот и вся любовь. Вот рабы, что были там, что остались здесь. Просто тогда их называли рабами и лупили плетками, и дубинами там, и могли что-то сделать с ними такое, что, в общем-то, цивилизованному человеку неприятно. Но рабы же остались рабами. И это все видно в комментариях под нашими роликами. Вот давайте так, вспомним славяно-русскую варновость. Четыре уровня. Вот первый уровень, по большому счету, это уровень рабов. Как он определяется? Человек мыслит с точки зрения «мне», «я тело», «моему телу», «здесь сейчас», «совокупляться», «обороняться», «хлеба и зрелищ», «здесь сейчас», а чтобы за это ничего не было. И вот таким образом он смотрит на весь мир. Вот вообще, вот другого варианта для него нету. И поэтому, если он видит, что кто-то ему что-то даст, какую-то конфетку, он за этой конфеткой побежит. Он будет ползать на колени, чтобы конфетку этому дали. Если он увидит, что кто-то кнут поднял, он от кнута убежит. И как это все вот в комментариях-то определяется, и как это все высвечивается в комментариях. Первый самый. Нам это не дадут. Вот нам не дадут сделать, о чем вы говорите. Это первое. Второе. А вы сами что сделали? Это второе. Ну и третье, четвертое, пятое, это все из этой же области. Даже если дадут, все равно потом прижмут. А если вы не возглавите, то за вами никто не пойдет. Ну и так далее. То есть раб всегда ищет хозяина. Раб понимает, что ему, даже если он понимает, что он раб, что его уже задавили, и вот жить невозможно, дышать невозможно, все равно ему и что-то не дадут, либо нужны другие хозяева, которые ему дадут, и он за ними пойдет. Но все равно не дадут. Все равно не дадут. И в последнее время таких просто баню, они неинтересны. С ними ничего невозможно сделать. Я просто их баню и все. Как только кто-то открывает рот, что нам ничего не дадут, все. Если я раньше спрашивал, а почему не дадут, а как и так далее, и там бредни начинались. Вот реально, как будто человек сидит в Кащенко после какой-то там инъекции очередной и бредит чем-то таким. Вот у него распирает. И что он только там не придумает, почему не дадут. Я говорю, а может быть наоборот подумать, а как сделать, чтобы не дали, а чтобы получилось? Ну, как людей собрать, как вот совместные закупки запустить, пункты выдачи сделать, потом магазины их перевести, договориться с фермерами, договориться с производствами, собрать свою казну, поставить тех людей, которые понимают это, что ли, которые в этом деле что-то, которые ответственны, и вот свою экономику третьего уровня, народную экономику, народное хозяйство запустить. И все, и тут... То есть, когда ему казалось, что ему не дадут, он был активен как раб, он защищал свою рабскую позицию, он кричал, что не дадут, даже не думать и так далее. А когда предложил созидательный вариант взаимодействия, он как раб понимает, что ничего не получится. И сразу пшик, все, пар выпущен. Здесь сказать нечего. Вот это как раз первая варна, первая подварна. Смерды. Люди, живущие по мере кем-то данные. У них мера быть рабом, ничего не дадут. Ты сделай, а я потом приду с большой ложкой, и то, что ты поставил на стол, я съем. Вот и все. Вопрос, а нам в деле созидания на первом этапе такие нужны? Нет, не нужны. Потому что они будут бредить, летать где-то там в облаках, говорить о Боге, говорить о Божественном, говорить об Абсолюте, говорить про СССР-2, говорить про что угодно. Про живого человека, про что угодно будут говорить. Но дело они делать не будут. Они не способны взаимодействовать на втором хотя бы уровне, выстроить экономические взаимоотношения, где каждый будет на своем месте. Не способны. Они могут только включиться уже в готовую вот эту структуру. Поэтому говорят, ну вы сделаете, и мы к вам придем. Но придем не для того, чтобы улучшить что-то, а для того, чтобы нажраться за ваш счет. И поэтому они как были рабами, так и остаются. Да, их много, и с ними придется что-то делать. Но если не соберутся люди, которые вот это все понимают, которые не жадные, о чем сегодня идет речь, которые не поддерживают жадности, которые делают ради и себя, и семьи, и общества, и мира, и такие же, как они, то вот тогда вот с такими людьми надо делать, а рабы потом сами прибегут. Ну и по поводу справедливости для всех мы с тобой еще чуть попозже поговорим, где эта справедливость и как проявляется. А так вообще вот печально, печально, что большинство людей сейчас находится в стадии вот этого самого раба, которого ты пример привел, и готовы за деньги делать что угодно, хоть языком раскаленные угли передвигать. Да, хорошо, Леша, здорово, ты, так сказать, добавил моменты. Но смотрите, друзья, чтобы нам не казалось, что мы сегодня там, в таком современном обществе живем, каким-то образом там у нас есть эти все вертикали власти, правительства там и т.д. и т.д. Вот я просто приведу пример. Когда, допустим, в том же в каком-то 18-м году были очередные выборы президента, да, и была разработана программа, так сказать, такая мощная, где все были, так сказать, намечены направления, что делать, куда делать, каким цифрам стремиться там и т.д. и т.д. И что? Думаете, что-нибудь произошло? Да ничего. Вся эта система капиталистическая со своими ставленниками и, так сказать, в органах власти, правительстве и везде, где только можно, они контролируют совершенно другие вопросы. И на поверхности кажется все замечательно, все хорошо и все классно. Я вот вам приведу буквально пример по нашей республике, да, когда состоялись в прошлом году первые выборы уже, так сказать, в юрисдикции России. Вот, избрали наконец-таки парламенты на местах, так сказать, муниципальные советы, так называемый парламент республики. Вот 75 человек в нашем, так сказать, муниципальном округе и республиканский 50 человек народных депутатов. Вот. Я обращаюсь к ним, и все письма, копии посылаешь на президента страны, на главу республики, на председателя Народного совета и на премьера правительства республики. И объясняя им, что суть капитализма такова, что о народе там думать никто не собирается. И поэтому объясняя, что есть программа, народная программа развития, где предлагаю некоторые, так сказать, документы, где люди высказывают, что они хотят, к чему стремятся, и оформляя это как депутатский наказ. В конце концов, все стекается. Я намеренно, так сказать, хочу рассказать подробнее, друзья, чтобы вы понимали, что это реалии нашего дня, сегодняшнего. И начинает мне первыми отвечать из столицы нашей республики. Местные делают вид, что вообще никаких писем не получали, и вроде бы как ничего и не было. Вот. И все стекается в Минэкономразвитие республики. Вот. А я с ними не раз уже беседовал и объяснял, так сказать, суть и механизмы этого новой социально-экономической программы. Во время беседы ни одного ни возражения, ни спора, никаких там недоумений не было. Все принималось, как говорится, ух ты, вот это да, вот это да. Сегодня же они начинают в письме мне отвечать о том, что в России принята программа социально-экономического развития новых территорий, там то-да-да-да-да, предусмотрены такие там социальные объекты, инфраструктура, дороги, там больницы, школы, там все вот это вот так и так далее. Но что самое интересное, строит это все не республика, в лучшем случае в субподряде у шефов регионов, которые восстанавливают все у нас тут в республике, да, хоть как-то там что-то заработать пытается, да, это не заслуга республики, что шеф регионы России помогает, так сказать, все здесь поставить на ноги, возобновить и так далее. Но у них считается, что это их заслуга. Теперь дальше. Бюджет нашей республики на этот год 146 миллиардов рублей, плюс 13 дефицита. То есть не хватает этих денег. Вот. И когда они говорят, что у нас кредитная система работает, можно брать деньги в банке там, и так далее, и так далее. По тем же данным Академии наук Аганбегяна, да, что активы банков в России составляют где-то 121 триллион рублей, а по некоторым данным больше 130, и только 1,2 триллиона за последние годы банками было, так сказать, в форме кредитования направлено на производство. сами же банки в России зарабатывают в два раза больше, чем само производство. То есть тот, кто ничего не производит, зарабатывает намного больше, чем те, кто производит. И запрещено вот этими, так сказать, капиталистическими финансовыми структурами вообще развитие России как таковой. Понимаете, приходится страшным образом выкручиваться с такими издержками, с такими, так сказать, затратами, что нормальному человеку даже трудно себе представить. И ни рубля не идет на развитие. Вот этого у нас якобы не знают. Далее, когда буквально несколько лет назад, там 3-4 года, 12 институтов посчитали развитие с точки зрения, ну, справедливой цели общественного развития, посчитали, сколько надо вложить денег для того, чтобы только один район Тверской области, это то, что рядом с тобой лишь, вот, чуть севернее, вот, и выяснилось, чтобы для того, чтобы не просто социалку поддерживать, как, чем, собственно, бюджеты сейчас и занимаются, да, а чтобы развивать ее с точки зрения развития народа, его самодостаточности и всего остального. Вот. Оказалось, что надо только для одного района. 40,3 миллиарда рублей на одного района. У нас в республике там 26, по-моему, районов, да, и плюс города республиканского значения. То есть небольшой расчет говорит, что надо около триллиона денег мимо бюджета, помимо бюджета, для того, чтобы действительно получил развитие регион. Об этом никто не понимает и не думает. Они полагают, что распиливая этот бюджет, каким-то образом распределяя его по каким-то там, так сказать, направлениям, вроде бы это и все. Уповают на то, что придет инвестор какой-то, да, и, так сказать, начнет вкладывать сюда, в территорию, которая еще неизвестно, когда закончится война, неизвестно, когда вообще тут новое производство вместо разрушенных и все остальное будут строиться, кем и как. Вот. К примеру, вот, в нашем городе до Великой Отечественной войны было 41 шахта. 41 шахта. Представляете, 14 февраля 43 года освободили, к концу месяца, в феврале 28 дней, вот, восстановили 7 шахт. И восстановил кто? Детвора, по сути дела. Мальчишки, девчонки, которые на памятнике стоят. Ты их видел, когда был у нас. Вот, вот эти ребята восстанавливали. А к концу года вышли на довоенный уровень больше 3,5 миллионов тонн угля. Сегодня республика ставит вопрос о том, как приватизировать всего-навсего 9 шахт со всей республики. И то 6 вроде бы как бы находится какой-то там инвестор, да, а остальные нет. И это при том, что у нас в республике есть территории, Свердловский, Ровенькие такие города, да, где добывают уголь антрацит. Как-то природа сложилась, что он самый высококачественный в мире, этот уголь. Себестоимость его на месте 20 долларов за тонну, на границе с Польшей за 140, а когда контрабанды переправляли через Таганрог в Европу, он там 200 и так далее. И вот когда были принято внешнее управление в республике в 17 году для того, чтобы, ну, как бы контролировать какую-то, так сказать, выгоду с этих шахт, и что вы думаете, за полтора с небольшим года было добыто 10 миллионов тонн, вот, и в республику ни одного, даже небольшой расчет говорит, что прибыль составила порядка 1,5 миллиарда долларов за этот период. И куда эти деньги делись, неизвестно. Да? И об этом вроде бы не знают наши руководители. Все мечтают о том, что какой-то инвестор придет и все тут сразу засияет. И вот это вот или непрофессионализм, или намеренное какое-то вранье, а ведь еще, ну, я-то помню еще, что сказать, в советское время начинал свою деятельность, доработался до больших постов, и знаешь, что такое система планирования, управления, контроля, ответственности, что такое полная функция управления и так далее. Да? Этим сегодняшним ребятам это вообще ничего не известно. Понимаете, им абсолютно наплевать, есть тут народ, и что народ это единственный тот, кто создает все, так сказать, блага для всего народа во всей стране. Понимаете, они считают, что раз они сидят по кабинетам, у них оклады там и так далее, есть возможность какая-то там еще что-то как-то там прирабатывать, в кавычках, да, то вот, вот и все, они счастливые люди. А мы все остальные, да, несмотря ни на что, мы продолжаем, так сказать, жить в этой неуверенности, в этих стрессах, в этих страхах и так далее. Кому-то очень выгодно, чтобы наше положение сохранялось такое. Понимаете, друзья, и привыкая к этому вот такому положению дел, мы даже не замечаем, что наша привычка становится уже нашей второй натурой. Мы ее умеем оправдывать, но на самом деле, что получается, человек с его потрясающим потенциалом, именно божественным потенциалом, как мы не раз говорили, с Алексеем отмечали, да, это просто невероятно. Особенно наш человек русского мира, это что-то вообще уникальное. Но об этом мы еще поговорим попозже. Вот, но человек приходит на Землю, чтобы подняться на уровень вот этого божественного существа, который в сотворчестве каждое мгновение живет как восторженное счастье и выражает через свое творчество именно это. Для этого пришел человек, а не быть терпилой постоянных страхов, стрессов, конкуренции, в драке с другими и так далее, и так далее. Вот к чему. И вот такое положение дел явно не дает ему развиваться в эту сторону. И нам бы очень хорошо, бы полезно осознать это и начинать делать для себя выводы. И получается, что только справедливость, о чем мы говорили в своих прошлых передачах, как бы то, что устроено по праву, по праве, как Алексей в прошлый раз нам хорошо это расшифровывал, да, когда для всех создаются условия и возможности раскрытия потенциала каждого человека и для целом общества, и для каждого отдельного человека, и для рода, семьи там, и так далее, да, для целой державы, которая в состоянии это все организовать, поддерживать это, нести ответственность и управлять именно в этом самом контексте. Понимаете, какая разница? Это же совершенно другие вещи. И вот когда мы смотрим в эту сторону и начинаем понимать, что мы же не терпилы, мы же не те, кто, так сказать, там, за вот тот самый маленький, так сказать, копейку, о которых ты говорил, да, терпит все, что угодно, и готов, так сказать, драться с кем угодно и как угодно. И вот в этом контексте, конечно же, это разница того, для чего человек приглашен в жизнь, и того, с чем он вынужден, в кавычках, мириться сегодня, она просто огромная. И только от человека зависит, насколько он эту разницу начинает осознавать, понимать и искать пути, не то чтобы, так сказать, смягчать эту разницу, вообще отказаться от нее и жить только по справедливости. Только по справедливости. Вот иначе он просто становится вот этим странным существом, которое мнит из себя вроде бы человека, но на самом деле таковым не является. И вот потребность справедливости для развития этого потенциала человека, его места в жизни, его будущего, как пространство счастливых людей, о чем мы тоже не раз говорили, она сегодня как никогда кричит на всех углах. И то, что мы сегодня, так сказать, встречаем в форме той же специальной военной операции, которая, ну, скажем так, вынуждена была состояться для того, чтобы остановить этот звериный оскал этого Запада, который вообще ни с кем и ни с чем не считается, и остановить это крайне важная задача. Но сегодня эта война, она идет в сердце каждого человека, на всех, так сказать, и в средствах массовой информации, и в системе воспитания и образования, и в той бесконечной лжи, которая в торгашестве присутствует, так сказать, везде. И вот, понимая эти все вещи, когда мы в конце концов берем у себя, так сказать, волю в кулак и начинаем делать то, о чем говорил Алексей, организовывать то пространство взаимоотношений, так сказать, хозяйствование, которое наладит совершенно другие условия. Ведь никто за нас этого не сделает. Если мы все это терпим и соглашаемся под предлогами, которые я говорю, а что я могу сделать? Да все можно сделать. Мы не раз с тобой приводили пример, когда те же индусы, когда поняли, что такое колонизаторы англосаксы, да, ну, они просто перестали, так сказать, с ними контактировать, перестали у них все брать и так далее. Вот, казалось бы, те же самые торговые сети, где в основном вся прибыль формируется. Вот из 15 торговых сетей России 13 принадлежат иностранцам и зарегистрированы там, на Западе. Вы что, думаете, они будут стараться для нас? Да никогда в жизни. Кто нам мешает организовать все свое? Тем более грамотности законодательное, так сказать, пространство это позволяет сегодня сделать. Вот такие, так сказать, серьезные вопросы сегодня стоят перед нами. Если мы не хотим все-таки быть вот этим рабским сословием, с непонятным и неуверенным будущим, надо перестать обслуживать жадность этих самых паразитов, а стремиться к тому, чтобы условия были справедливыми для всех. Вот, Леш, что бы ты хотел добавить по этому поводу и с твоими выводами? Раз уж ты затронул верхи, то я обязан сказать о том, что на многие руководящие посты были поставлены те же самые рабы. Нет, не те, которые в кандалах. Нет, их не заставляют под ударами подписывать какие-то приказы, принимать какие-то законы. Нет, нет, нет. Рабы в том смысле, как в притче. С мировоззрением рабов. С отношением к жизни, как рабов. Мне как-то один человек рассказывал, которому я доверяю, такой эпизод. Он присутствовал на встрече с одним, ну, назовем такого, министром. И вдруг раздается звонок, что сейчас Владимир Владимирович хочет с вами поговорить, срочно надо обсудить тему. И это нужно было сделать сразу, здесь, сейчас. Сразу же примчались те люди, которые подготовили связь моментально. И что произошло в этот момент? Вот как рассказывал человек. Вот до этого он там всех принижал, вел себя как царь горы, всех опускал, там даже какие-то слова грубые в их сторону. Ну, такой прям капитан этого корабля. И тут сразу маска капитана слетает, одевается маска такого маленького, глупенького. Руки начинают дрожать, сразу появляется бледность в лице. Он держит лист, что ему там принесли уже подготовленный отчет. Он держит лист, у него лист трясется. И он, Владимир Владимирович, вот мы, вот тот, это, вот это. Где тот капитан-то, который только что здесь был? Понимаете? Была маска капитана, а вот теперь он настоящий. Он не одел маску ребенка, нет, он снял маску капитана, теперь он настоящий. И самое это неприятное, что это произошло на конференции, которую он проводил со своими подчиненными, которых только что гнобил. Вот он, раб. И как вы думаете, такие рабы способны что-то в жизни изменить к хорошему? Да у него главные постулаты жизни – это сиди ровно на попе в теплом кресле и не делай того, что тебе не говорят. И когда приходят такие инициативы снизу, которые реально могут изменить жизнь к лучшему, он тысячу раз подумает, тысячу раз, а что будет, если я вот это вот вверх передам, наверх куда-то там вот это вот отошлю, а вдруг не понравится барину, а вдруг что-то там заметят такое, что не входит в политику партии, а вдруг. Это первое. Второе. Так это же нагрузит все на меня, теперь я должен буду это все сделать. А он же понимает, что он маленький, глупенький. Он понимает, что он не Копенгаген полный вообще. Как он это все выполнит? А если он туда передаст, и ему скажут, делай, то надо теперь будет ответственность нести за это. Представляете, какой раб в нем внутри сидит, который готов других таких же рабов, которые под ним оказались, долбить, гнобить, обзывать, что угодно с ними делать. И когда звонит главный хозяин, он все побледнел, чуть ли под стол не прячется, руки трясутся, и любая инициатива наверх не идет из-за него. Поэтому, конечно же, когда я выступаю, я обращаюсь к людям наверху. Нет, не к этим рабам. Там есть и нормальные, адекватные люди, на самом деле, которые понимают очень тяжелую ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Мы сейчас в очень тяжелой ситуации находимся. Очень, очень и очень. Они понимают. Но вот эта смесь рабов и понимающих, и смесь еще тех, которые способны что-то делать, она не в равных пропорциях находится. И получается так, что тот, кто начинает что-то делать, его эти рабы начинают давить. Они начинают его подсиживать, начинают кляузы писать, начинают подножки ставить. Почему? Потому что если он заведет весь механизм, им тоже придется крутиться, как шестеренкам в этом механизме связанном. Вот такая беда. Поэтому рабы есть везде. Не думайте, что только простого человека в раба превратили. Нет, рабов набрали и туда. Потому что кому-то очень выгодно, чтобы там были рабы. чтобы они не вякали лишнего, и чтобы они выполняли то, что им скажут. И потом это дальше маскируют там под разговором про пятую колонну, еще про что-то и так далее. Ну и по поводу справедливости. Человек первой варни воспринимает справедливость однобоко. Он воспринимает справедливость только в свою сторону. Вот если у него все хорошо, это справедливо. Даже если плохо другому, все равно это справедливо. А вот если плохо ему, то это несправедливо. И когда начинаешь разбирать с этим человеком какие-то обстоятельства жизни, почему это у тебя получилось, почему это произошло, почему ты сейчас здесь оказался в этой очень плохой ситуации. Человек не может понять этого. Он начинает обижаться, дуться, капризничать, истерика у него. Он же хороший. Он же прекрасный. И справедливость – это когда рай во всем мире, цветочки, все замечательно, но прежде всего замечательно у него. Да, конечно, он счастлив будет, если у других будет все хорошо. Но когда встанет вопрос, я либо другой, ну, что-то сделать нужно, он скажет, другой пускай делает. Другой пускай на себя взваливает и тащит. Я ли другой, с точки зрения отдать туда чуть побольше, чтобы там что-то пошло, скажет, не-не, туда мы не отдадим. Мы себе, себе, любимому. Вот такая справедливость у смердов и у рабов. Вот такая. И не более. Поэтому еще раз, друзья, если вы хотите создать какое-то дело, народная экономика, совместные закупки, кооперацию, думайте, кого вы к себе приглашаете и на какие роли. Если среди вас оказались рабы, то вам будет горе и беда. Ибо справедливость они видят по-своему. И счастье они видят по-своему. И с вами они считаться не будут. Мало того, они не только не считают с вами, они еще и будут воровать. Ну и еще, вот ты сказал про уникальность славяно-русов. Да, на самом деле, наши мозги во многом уникальны. Во многом уникальны. И творческий подход у нас – это от природы. Ну так вот, когда человек волен, воля, и свободен, да, вот воля и свобода по отдельности такая штука интересная, что свобода без воли – это рабская. А вот если человек волен, то и свобода будет, это не будет рабская. То есть воля намного выше. Ну так вот, когда человек волен и свободен, например, да, я сегодня свободен, я могу это сделать, понятно, да? Раб, ты свободен, можешь идти, чувствуете разницу, да? Я волен, и сейчас я свободен, я могу с вами пообщаться. Я волен, либо неволен принимать. Либо раб свободен, иди, иди в свою там, это, клетку. Ну, чувствуете, да? Но ты невольник. Так вот, когда человек волен и творчески настроен, и у него горит все внутри, чтобы что-то создавать, он сотворяет чудеса. Он и творец, и созидатель. А когда он находится в состоянии раба, а потенциал у него большой с точки зрения что-то сотворить, что-то сделать, он этот потенциал будет применять в воровстве. Воровать у своего хозяина, воровать у насмотрщиков, в конце концов, крысятничать со своими и так далее и тому подобное. Это вот представляете, чтобы такие образы привести. Вот есть, например, мелкокалиберный патрон. В нем пороха чуть-чуть совсем. Есть пулеметный патрон. Есть крупнокалиберный, есть пушечный заряд и так далее. Пороха в них разное количество, но он присутствует. Вот если произойдет пшик в патрончике от мелкокалиберной винтовки, ну это будет локальненько что-то такое. А если жахнет тот, который где-нибудь там в крупной гаубице, крупнокалиберной, ну здесь будет беда. Так вот, такой же потенциал мы можем рассматривать у разных людей. Слава богам, то, что называют, что у рабов потенциал очень маленький. И поэтому их вот эти вскрики, вопли, они, ну, локальные. А вот если в рабство мы засовываем человека, у которого потенциал более крупный, и ему приходится обманывать, воровать, а потенциал все равно сохраняется, то жах это накрывает всех. Взрыв очень большой, очень серьезный. Поэтому это нам всем необходимо понимать, друзья мои. Это необходимо все знать. И поэтому, если вы не понимаете, что такое рабство, если вы не понимаете вот этих всех основ, то будет беда. Выходите из рабского состояния. Вы не рабы. Вот это надо всем понять. Поэтому и к справедливости, и к счастью, и к устройству этого мира относитесь с точки зрения ведания, то есть мудрости вселенской, а не с точки зрения «я хочу». потому что я раб. Вот такой вот у меня вывод. Хорошо, Леш. Ну, друзья, что бы хотелось еще раз отметить, поймите нас правильно. Мы просто стараемся обратить ваше внимание на именно ваши возможности, наши возможности. И мы не критиканы, которым нравится тут всех, так сказать, воевать с властью там или еще что-то такое. Мы просто обращаем ваше внимание на те проблемы, сложности, которые организовались в нашей жизни и варианты их выхода. И мы не просто болтуны, я еще раз вам хочу сказать. Вот она, Конституция Российской Федерации. И самое главное, статьи в ней, они позволяют вам это все делать, иметь свои убеждения, распространять информацию и так далее, и так далее. Это и вторая, и третья статья, и 18, и 25, 28, 29, 32, 33 статья. Это все позволяет нам пользоваться это, и никто вас за это не имеет права никуда, так сказать, не привлекать, не вынуждать отказываться от своих убеждений или еще чего-то. И в Конституции конечно же написано, что ни один закон или подзаконный акт не должен превышать полномочия самой Конституции. А мы про это ничего не знаем. И вот мне бы хотелось еще раз, так сказать, согласиться с Алексеем и подтвердить слова о том, что пока в нашем сознании вот здесь начинает акцентированно, четко, так сказать, ставятся вопросы, что и что, и кто я во всем этом, так сказать, сегодняшнем базаре, раб или право имею, как говорил Достоевский, да, вот. И этот внутренний ответ, он каждого, как бы мы от этого ни прятались. И сегодня время такое, что вопрос стоит именно так, ребром, или мы, или нас, понимаете, по-другому не получится. И прятаться от этого тоже не получится. Механизмом того, о чем говорил Алексей сегодня, и том, о чем мы говорим на своих, так сказать, встречах, программах, передачах, да, отработаны уже потрясающие проекты, которые позволяют людям вот это справедливое пространство организовать для того, чтобы человек там расслабился и жил в развитии, был счастлив от того, что он приглашен в жизнь, что у него есть эти условия, что он может попробовать то, то, то, то, и действительно с гордостью, с честью смотреть в глаза и жизни, и своим, так сказать, сородичам, и идти по этому пути бесконечно, интересно и быть счастливым. Вот куда мы вас приглашаем. Это не болтовня и не какие-то, так сказать, романтические бредни. Все отработано, все есть. Обратите внимание на это вокруг себя. Включите свою волю не быть вот тем самым рабом, так сказать, первой варны, а то и нежитью до нее, да, а именно человеком в самом полном и глубоком смысле этого слова. И все получится. Именно все. Ну, в заключение, что бы ты хотел сказать, Леша? Мир – это мы. Этот мир для нас создавался, для нас, для того, чтобы мы здесь исполнили то, что необходимо нам, тем Вышним. Поэтому мир создавался для нас, чтобы мы исполнили задачу, то есть под нас. И поэтому этот мир очень правильный. В нем все на своем месте. Изменять что-то, убирать что-то, быть вот этим, в кавычках, хозяином природы, это не самое хорошее занятие, не самое хорошее дело. Свойственно первой варне, рабам, смердам, нежитям, разрушать что-то в этом мире под свои угоды, под свои хочушки. Это вот первое, что надо понять. А раз мы представители высших родов здесь на Земле, и у нас есть все необходимые условия, то в этом случае не надо просить свыше еще что-то. Отдай нам вот это, Господи, Бог, Перун, Сварог, кто-то там еще, Аллах. Нам уже все дано. Если мы в этом мире, то нам дано все. Понимаете или нет? Нам все есть. Поэтому никто вам ничего нового не даст. Никто не уберет за вас мальчишей-плохишей. Никто не даст вам освобождение. Только мы сами, имеющие все необходимое для своей жизни, чтобы достичь своей цели, цели семьи, рода, общества, мира, способны что-то сделать. Вот эту способность через осознание мы должны проявить. Жить по-человечески, а не как бесы, которые выполняют чью-то волю, чье-то распоряжение. Не как рабы. Поймите это раз и навсегда. и жизнь изменится очень быстро. Будь добро. Да, Лев, согласен. И, друзья, все очень просто. Не потакая, так сказать, жадности этих паразитов, мы как раз и начинаем создавать те условия, сеять те семена, которые приведут, в конце концов, к справедливой жизни, о чем все мечтают. И быть добру.